Глава 7. Эрин. Пару недель спустя я уже почти не думала о том, как круто развернулась моя судьба. Началась учеба. Эрика и Эрин приступили к первому этапу отношений. Учатся друг друга слушать и вступать в спорах, потому эту пару я видела все реже. Перед нашей бандой стоял последний этап коронации Виктора Сергеевича – огонь. Так как эта стихия больше подвластна демонам, исполнителями мелких каверс были именно мы с Эрионом. Мы старались не выдумывать что-то серьезное и просто забавлялись. Первое крещение огнем прошло успешно. Видимо, профессор Сергеев расслабился за время зимних каникул, а потому попадал во все ловушки. Мы так увлеклись тем, что пытались пробить его железное терпение, что довели его до первого срыва. В итоге вся наша группа была выстроена в ряд перед ректором. «И кто же из вас подпалил профессору брови?» Начал перечислять наши злодеяния профессор Таллин. Все стояли молча и изображали полную невинность. Подумаешь, выпустили из-за угла огненного необыкновенной красоты мотылька, который вспыхнул перед самым носом у Виктора Сергеевича и сыпался пеплом ему на уникальные ботинки, прожигая в них мелкие дырки. К нашему сожалению, у него в комнате оказались запасные. «А кто оставил самонаводящийся фейербол в раздевалке? И как вам только это удалось? Виктор Сергеевич сунулся проверить, не оставил ли кто своих вещей, выключен ли свет, и нарвался на это произведение искусства. И ладно бы простой огненный шар, так нет, умудрились придать ему форму». Снова молчание, срывающиеся смешки. Да, с формой было туго. Мы решили придать огню вид тыквы с прорезями глаз и клыкастого рта. От неожиданности мастер шарахнулся в сторону, а тыква со злобным смехом кинулась за ним и якобы опалила Виктору Сергеевичу зад, обтянутый черно-белой формой. Когда профессор заглянул в раздевалку снова, никакой огненной тыквы не было и в помине. А все потому, что это была обычная иллюзия. Маленький настоящий фейербол был запущен нами со спины. Его мощности как раз хватило, чтобы попортить тренировочный костюм. «Баш на баш», — хихикнула я тогда мысленно. «Вы оголили мне грудь, я вам зад, и не важно, что мне получилось лучше». В общем, раскрыть секрет нашего баловства в тот день никто не пожелал. А когда Виктор Сергеевич нас отчитывал, почему-то назвал тыкву хэллоуинской. Тем временем ректор Таллин продолжил. «Почему, когда что-то происходит с профессором Сергеевым, ваша группа всегда ошивается рядом?» Ходил он из стороны в сторону. «А иллюзорный экран? Вас научили накладывать его не для шалости и глупости, подобных этой. Благодаря вам затоплены 2 этажа. Ремонт растянется на сутки. Ваше баловство переходит все границы». Экран мы наложили двойной, опять же из-за угла. В тот момент, когда одна из наших одногруппниц отвлекла профессора каким-то дополнительным вопросом. Первый начаровал Эриан, второй я. Сначала король, завернув с лестницы в горящий коридор, среагировал соответственно и попытался просто унять огненную стихию. Но от этого пламя только выше взметнулось в потолку. Пока профессор лицезрел иллюзию, мы весьма кстати подожгли бумажку в рядом стоящей бусорной урне, которая имеется на лестничных пролетах всех этажей. Орган обоняния мы пока обманывать не умеем, а потому добиться запаха гари было проблематично. Виктор Сергеевич смог прочувствовать первый иллюзорный экран и нейтрализовал его. Каково же было его удивление, когда огонь перед его глазами не перестал полыхать, а уже перебирался на портьеры у окон. В ход пошла та самая вода, о которой сейчас и говорил профессор Таллин. Виктор Сергеевич не успел распознать вторую наведенную иллюзию, потому что в это время ректор вышел со своей пары из соседнего кабинета и непроизвольно принял душ. И вот мы стоим перед ними и молчим, не намереваясь сдавать друг друга. И вообще, не пойман ни вор. «Имейте в виду, если я узнаю, кто из вас во всем этом повинен, запру на неделю в подземелье Академии. Уяснили?» «Да, профессор», — хором ответили мы. «Свободно». Уже идя по коридору, мы подводили итоги. Коронация прошла более-менее успешно. На ковер нас все же вызвали, но точно узнать, кто конкретно во всем виноват, преподавателям так и не удалось. Довольно потирала я руки. «Все равно было рискованно использовать наведенные иллюзии. Огрести мы могли за них сильно», — нахмурился брат. «Это да. Но именно они и добили терпения мастера и вынудили его обратиться к ректору». «Думаю, испытание пакостями можно закончить?» «Да, хватит. Остальное по ситуации». «Не перегибай палку», — погрозил мне пальцем Эрин. «Ты сама не замечаешь сейчас, что срываешь свою фантазию на профессора Сергеева вместо Ленариона и нашей матери?» «Не напоминай мне о них». Я остановилась посреди коридора, и брат обнял меня за плечи. «Адепт Каскавил», — раздалось со спины. «Тренировки перенеслись на сегодня. Не забудьте захватить мячи, начнем первое упражнение». «Хорошо, Виктор Сергеевич», — ответил я, как ни в чем не бывало. Профессор прошел мимо нас, а я произнесла, смотря ему вслед. «Хорошо ему, семьи нет, и никто не указывает, на ком жениться, чтобы сохранить титул и дом. Ходи где хочешь, занимайся чем хочешь». «Думаешь, что говоришь? Может, семья не так уж и плохо, ты же любишь меня?» — спросил брат игриво. «Люблю». «А теперь представь, что меня вдруг не стало. Стало бы тогда ходить по миру и делать, что хочешь в первый же день». «Не каркай. Вот», — воздел палец к небу Эрин. «А еще есть отец. Я молюсь всем богам, небесным и подземным разом, чтобы он не сгинул в битвах с нечистью и смог помочь тебе». «Я даже представить не могу, чем он мне поможет. Ведь помолвку расторгнуть может только жених и император». «Заметьте поправочку. Император, владыка, король любой страны, не только эльфийской. Мы попросим отца обратиться к темному владыке. Думаю, он будет даже рад сделать маленькую пакость светло». «Будем надеяться и ждать», — вздохнул я чуть свободнее. «Виктор Сергеевич». «Это все эти двойняшки. Я просто уверен в этом, хоть напрямую и не придерешься». Мерил я шагами кабинет ректора после того, как самолично его искупал, пытаясь затушить несуществующий пожар. Почему я стал таким невнимательным? О, тут две причины. Перед мотыльком я страдал с перепоем и шел в медблок. Я перепил каждого орка в той таверне, что посетил вчера в подбезделье, и давно так не вселился, ведь в этом мире сложно найти пойло, которое могло бы с меня свалить с ног. Когда же передо мной выпорхнуло это прекрасное творение, оно двоилось у меня в глазах. Ботинки жалко. Радует, что мне их пошили аж 5 пар. Что касается тыквы, я был озадачен состоянием моей любимой ученицы с привлекательными рожками. Кто бы мне сказал 100 лет назад в моем мире, что я буду сходить с ума от их вида и так желать к ним прикоснуться? Что за чувство? Мне не доводилось испытывать что-то подобное, хоть бы и мимолетное на земле. Что же я так расстроилась в первый тренировочный день? Мы просто выполнили все те упражнения, что и до зимнего бала. Я не нашел в себе решимости подойти и спросить по-человечески. Слишком уж я привык к местным обычаям, традициям и этикету. В тот момент, когда я проверял раздевалку, я думал о ней, дурак. А надо было прикрывать свой зад, потому что дыра на нем 99% ее работы. «Виктор, ты работаешь здесь всего ничего, а уже хватаешься за голову. Да за наведенные иллюзии они у меня получат, причем уже совсем скоро. Я велел собрать всю их группу и привезти сюда». «Если это не прекратится, я посидею». Ее глаза, они полны противоречивых эмоций, сменяющихся одна в другую с такой скоростью, что не успеваю понять, что она задумала на этот раз. То они полны интереса, то насмешки, а в последнее время печали. Неужели я перед ней так повинился в тот день в спортзале? Но на зимнем балу, во время танца за маской, я видел в ее глазах другие эмоции. Эта демоница словно играет со мной. «Думаю, тут в другом причина», — начал ректор, но был прерван. «Профессор, студенты собрались. Заводить?» «Заводите», — вздохнул он, поднимаясь с места. Вот она, стоит, скромно потупив взгляд в пол. Всего на мгновение мне удалось перехватить его, и отражалась в нем отнюдь не радость. После того, как Рудольф Таллин отчитал хихикающих студентов, он отпустил их, пообещав серьезное наказание в следующий раз. «Так что вы имели в виду, говоря, что и не я виной ее переменчивого настроения?» — вернулся я сразу к волнующей теме. «Насколько я понял», — почесал седую макушку ректор, — «на каникулах у адепки Скайвелл свершилась помолвка. Мне показалось, что я видел кольцо на ее правой руке». Мое тело непроизвольно напряглось. «Вы думаете, она огорчена расставанием с женихом?» «Возможно. Хотя не исключаю и второй негативный вариант. Но я его уже не слушал. Круто развернувшись, я быстро вышел. Студенты еще шли по коридору, а интересующий меня адепт обнял вездесущий брат. Как раз той стороны, которая меня интересует. «Адептка Скайл!» — окликнул я ее, не особо задумываясь, что делаю. Меня охватило любопытство. «Тренировки перенеслись на сегодня. Не забудьте захватить мечи, начнем первое упражнение. Там я все и узнаю. Не знаю, почему меня волнует этот вопрос, но если не уточню, я найду себе место». Вечером она пришла, как и остальные адепты, которых я тоже оповестила в неплановом занятии. Я показывал стойки и первые блоки. «Ваш корпус всегда должен быть закрыт, в противном случае одно четкое движение, и вы труп. Мне нравится то, что меня слушают, выполняют упражнения все без исключения». «Адептка Скайл», — подошла я к демонице. «Руку выше, вот так». Я поправил ее стойку, не услышав никакого возмущения, но кольцо с бриллиантом действительно украшало ее палец. Мое дыхание сбилось, проклятие. Я что, надеялся, что это не так? Раньше отношения между преподавателями и ученицей для меня казались абсурдными, а теперь, получается, нет. Настроение вмиг испортилось, и я расставил адептов парами в первом учебном бою. «Начнем с вас, леди», — подошел я к ней со своими мечами. Медленно мы все вместе упражнялись. Сначала я вел счет, затем каждая пара занималась собой. «Поздравляю с помолвкой, леди», — не смог смолчать я, произнеся эту чушь в полголоса. «Спасибо, профессор», — прошипела она недовольно и чересчур резко нанесла свой удар. «Значит, так она выражает недовольство, что я влез в ее личную жизнь? В эту игру можно играть и вдвоем». Я тоже сделал выпад крещи. Через минуту остальные адепты уже стояли с открытыми ртами и следили за боем, в который Элеандора вкладывала все силы. Ей еще много чему предстоит научиться. Я сделаю из нее воина, которым буду гордиться всю жизнь. Я растоплю это равнодушие. Заодно отомщу за все ее ловушки, что были и, несомненно, будут. Как только придет лето, мы выберемся на площадку. Вот там я ей покажу, как умею веселиться. Эрин. «Ну все, Сергеев, ты не живец!» Отплевывалась я от грязи, уже в который раз упав с бревна в лужу. Несмотря на 4 года усердных тренировок под его началом, я все так же падаю в грязь преимущественно лицом вниз. Все эти турники и дорожка с препятствием, бой на бревне над глиной жижей. Хоть бы раз искупать его самого в ней. Так нет же, я уже начала терять надежду, что вообще хоть раз за 1000 лет утру ему нос. «Вставайте, леди, вы падаете чаще остальных, не разочаровывайте меня», — ворчал он. И это были цветочки. У меня упала успеваемость на его занятиях. Когда я отвечала, он просто заваливал меня своими дополнительными вопросами. И чем дальше, тем больше. К 17-му курсу я взвыла. Он хочет из меня минотавра сделать, чтобы и гора мышц была больше, и рога смотрелись эффектнее. Зараза. «Я убью его», — стонала я из-под подушки, как обычно, прячусь от напрягающего меня мира. «Крепись. Это тебе в отместку за магическую ручку, что так неудачно сломалась в руках Виктора Сергеевича, покрыв того чернилами с ног до головы», — хмыкнул брат. «А кто меня вывалил в песке на показательном бою в день открытых дверей?» — возмутилась я. «Это было необходимо. Новичкам надо показывать, чему могут научить в школе, а мы так удачно снова отбыли тут все каникулы. Кроме тебя никого не было». Насчет каникул. Как я и обещала, в эльфийский лес я больше не ездила. Я напрашивалась на отбывание практики к тому или иному преподавателю и успешно вместе с братом набиралась знаний, избегая встреч с ненужными лицами, такими как мама и Ленурион. Однако в этом году на день открытых дверей он заявился сам. До учебы оставалось чуть менее половины месяца. Я заметила его перед самым боем и подошла лишь, чтобы спросить, что он тут забыл. «Приехал проведать свою невесту-потеряшку и убедиться, что ты исполнила мою просьбу», — произнес он с ухмылкой, вновь отведя мои локоны в сторону. «И, как я вижу, ты не очень стараешься. Срок подходит к концу, дорогая. Меньше чем через год у нас состоится свадьба». В этот момент мимо прошел Виктор Сергеевич и с неодобрением посмотрел в мою сторону. «Адептка Скайл, пора выходить на выступление», — окликнул он меня и обернулся к остроухому. «Прошу покинуть площадку и пройти на трибуны». Позвольте представиться. Ленарион Сервей, жених леди Скайвилл. Представился моему мастеру блондин, возмущенный таким отношением к нему. Я имею полное право присутствовать подле своей невесты, когда мне это заблагорассудится. Но не во время занятий, боя и непосредственного отбывания практики. Прошу, пройдите на трибуны. Осадил его профессор. Эльф невольно сощурился, но отступил, бросив мне напоследок короткое. Потом поговорим. Уже пройдя в центр площадки, сразу после выступления магов, мастер вдруг у меня спросил. Так это и есть ваш избранник на всю жизнь? Мне показалось, что в его словах прозвучала насмешка. Какое вам-то до этого дело? Извлекла я клинки, становясь в боевую стойку. И свадьба на носу, да? Продолжал наседать на меня препод. Он пытается вывести меня из себя, чтобы выступление казалось правдоподобней. Да, ответила я твердо, хотя в душе все еще надеялась на отца. Защищайтесь, леди. Оповестил он громко, начиная бой. Как я выжила в тот день, для меня остается загадкой. Но когда Ленарион попытался вновь ко мне подойти, мне окликнуло сразу два преподавателя, Амелия Фирса и Ларуна Сол. Именно у них я проходила практику этим летом. Еще увидимся, моя дорогая. Ищи способ, иначе при следующей встрече я выполню обещание. Как же мне хотелось его послать. Но я просто молча развернулась и ушла в академию. Нужно избегать этой встречи как только можно. Что-то не нравятся мне эти его обещания и тайные методы. Что касается Амелии, она уже не держала на нас зла и встречаться с Виктором Сергеевичем перестала. Вроде как он ей заранее говорил, чтобы она не лелеяла надежду на серьезные отношения. А ей, как и Верте, просто хотелось быть первой. И она ей стала. Только вполне обычным способом. Мы даже подружились немного. Она охотно делилась опытом, а я призналась, что сделала зелье намеренно и зачем это сделала. Оборотница лишь отмахнулась и сказала. Подело мне, ведь знала про традиции, все равно вперед полезла. А преступление уже пережило срок давности. И теперь я лежу под подушкой, вспоминая все это с бурей противоречивых эмоций. Что-то я не замечала ранее, чтобы Виктор Сергеевич провоцировал меня на бой подобным образом. Какая муха его вообще укусила? Хотя... Я ему благодарна за то, что он тогда резко пересек мой разговор с Ленарионом. На ужин в тот же день я села в столовой за стол первый. Сбоку ко мне сразу пристроился Виктор Сергеевич, чем очень меня удивил. Эрион остановил Эрику и увлек ее за отдельный стол, давая шанс преподавателю пообщаться со мной. «Приятного аппетита, леди!» «Спасибо. И вам», — ответила я, озадаченная его порывом. «Я все хотела вас спросить». «Что же вы так меня не залюбили?» — спросил Виктор Сергеевич спустя полминуты молчания. «С чего вы так решили?» «Вот уже на протяжении 5 лет вы строите мне козни, пытаясь вывести из себя. Чем я заслужил такое отношение?» Профессор обернулся в мою сторону в ожидании ответа. «Вы ошибаетесь, это не я». «Неудачная попытка». «А зачем вы макаете меня лицом в грязь, даете пинков и придумываете какие-то... «Наряды вне очереди!» — решила я задать ему тот же вопрос. «Я пытаюсь сделать из вас хорошую дуэлянтку, способную победить каждого на предстоящем фестивале». «Но я и так стараюсь! Я ведь не мужчина, в конце концов, чтобы вешать на меня такие нагрузки!» «И это все, что вас беспокоит?» «Да». «А меня беспокоят ваши шутки, которые перевели мне уйму рубашек, ботинок и тренировочных костюмов». «Так забавьте обороты!» «И не подумаю!» Натянул брюнет ехидную улыбочку. «Что?» «Когда ваша жизнь течет размеренно, вас одолевает печаль». «Признаюсь, он меня удивил». «Причина ее мне неизвестна. Но когда я заставляю вас перенапрягаться, даю пинков, валяю в грязи, вы полны эмоций и стремлениями отомстить». «И вас это забавляет?» Это все же лучше, чем видеть, как любимая ученица с каждым днем мрачнеет все больше. Я отвернулась и вздохнула, глядя в тарелку. Не вы меня расстраиваете. Совершая мелкие пакости, я действительно отвлекаюсь. Меня печалит мой статус невесты и сложные отношения с матерью. Зачем же вы соглашались на помолвку? Это не я. Именно мать дала согласие на мой брак. Еще в то время, когда вы только пришли в наш вуз. Я даже не подозревала, что она может сделать что-то подобное. Я распрямила ладонь и с ненавистью посмотрела на кольцо. Да уж. Менталитет Эриоса меня поражает до сих пор. Как я помню, чтобы расторгнуть помолвку, есть всего два пути. Поинтересовался он задумчиво. Да, и все они для меня недостижимы. Недостижимы для вас? А вы пробовали обратиться к окружающим за помощью? Слишком уж бодро спросил меня преподаватель. И кому? Вся надежда у меня только на отца, от которого нет вестей уже 3 года. Раньше он хоть весточку присылал. Жив-здоров и полон сил. Вся нечисть трепещет при виде вашего папы. Люблю вас, дети мои. А сейчас? Я обхватила руками голову, стараясь не сорваться в слезы. Вы забыли о том, что некоторых преподавателей в Академии имеются связи с человеческим королем. Вы хотите сказать, что они могут просто так добиться аудиенции у монарха ради какой-то там полукровки, в которой нет даже капли человеческой крови? Почему нет? Не хотите ли вы сказать, что находитесь на короткой ноге с Воландом Третьим? Прищурился я с подозрением. Не хочу. Но все же совсем немного, но он мой должник. В каком смысле? Вам не загорелась новая надежда? Помните первый урок, на котором мы проходили наведенные люди? Хотите сказать, осенила меня догадка, что тот лорд, о котором вы говорили, король? Именно. Только это большой секрет. Тогда чуть ли война не разгорелась, но все обошлось, и я приложил к этому немало сил. И я могу попросить вас о помощи? Хотя бы попытаться? Спросила я неуверенно. Считайте, что вы уже это сделали. Улыбнулся препод. А что я вам буду должна за это? Попыталась уловить я подвох. Это хорошо, что вы не забываете о благодарности. Удвоим количество тренировок, теперь вы будете заниматься со мной индивидуально. Выдвинул цену мастер. Кому-то понравилось находить скелет в шкафу и терять ботинки, засмеялась я. Скажем так, я уже привык. Тоже засмеялся Виктор Сергеевич, после чего добавил. Ну, раз я обещал помочь, то прямо сейчас я приступлю к исполнению. Он коснулся пальцем моего подноса, в одно мгновение подогревая нетронутую еду. Пойду напишу письмо. Поешьте. Спасибо. Скромно улыбнулась я, провожая его взглядом. Не знаю, с какой радостью он решил мне помочь, но он подарил мне новую надежду и вернул улыбку. Я буду благодарна, если все получится. Я сжала кулаки на удачу и зажмурилась. Эллен, все в порядке? Беспокойно поинтересовались мои родственнички. Все прекрасно.